Я его клятвенно заверил, что все будет по уму. Первые посадки решил осуществить следующей весной, на небольшой, жирно унавоженной опытной делянке в Игнатовском, подальше от любопытных глаз. Сам буду за ними ухаживать, наблюдать, записывать. А там, глядишь, и крестьян местных потихоньку приобщу, показав на деле все плюсы новой культуры. Поначалу пусть за плату работу делают, барина блажь, а там, глядишь, и чего путное выйдет. Параллельно я начал химичить и с простейшими удобрениями. Зола из печек, которую крестьяне обычно тупо выбрасывали, это же клондайк калия и фосфора. Перепревший навоз, компост из сорняков и пищевых отходов, торф, которого в здешних болотах было завались, все это могло бы знатно поднять плодородие убитых земель. Я своим велел золу собирать, сделал пару компостных ям, начал к торфяникам присматриваться. Это были только первые шажочки, но чуйка мне подсказывала, что я на пороге еще одной большего прорыва, которая, может, и не принесет мне такой громкой славы, как новые пушки или бездымный порох, но окажется не менее важной для будущего России. А новости с фронтов, которые регулярно подкидывал Брюс, только подстегивали меня в этой мысли. Положение с едой в действующей армии, особенно в преддверии долгой и холодной зимы, было, мягко говоря, не очень. Обозы тащились как черепахи, дороги, хлам, да и крысы тыловые не дремали, норовя оттяпать свой кусок от солдатской пайки. Нужна была системная работа, чтобы поднять аграрку в стране. Война – это крепкий тыл, способный накормить и одеть армию. Глава 11. Ноябрь в Петербурге был унылым. Сырость такая, что, кажись, сама Нева норовит под кафтан забраться, а ветер с финского до костей пробирает, хоть ты в три тулупа завернись. Дни серые, а настроение у люда, хотя и после Нарвской победы, какое-то предзимнее, что ли. На фронте вроде поутихло, ну, как поутихло, так, перекур. Обе армии, и наша, и шведская, в землю зарывались на зиму, раны зализывали, селенки копили. Но мелкие заварушки, вылазки, по тылам, нервы трепали справно. Карлуша сидеть сложа руки явно не собирался и какие-то свои каверзы на зиму готовил. А значит, и нам сопли жевать было некогда. Пушки, фузии новые, порох, все требовалось. На фоне всего этого, царская блажь, фейерверк к Новому году. Из этой затеи можно получить свою выгоду. Во-первых, если все по уму сделать, это и впрямь настроение в столице поднимет, покажет, что Россия и воевать гораздо, и гулять умеет с размахом. Боевой дух, он, знаете ли, иной раз поважнее числа пушек будет. Во-вторых, это ж отличный случай под шумок кое-какие химические опыты провести, которые для дел посерьезнее пригодятся. Одно дело, у Брюса реактивы на новый порох выклянчивать, рискуя лишний нос привлечь, и совсем другое, затребовать их для царской потехи. Тут и размах другой, и спросу меньше, если что не так пойдет. Ну и в-третьих, если удастся государя по-настоящему удивить, это, глядишь, и на денежки для моих основных проектов скажется, хотя чего уж греха таить, царь не был прихимистым на мои просьбы. Петр Алексеевич, азартный, любит, когда его удивляют, и за удачную штучку мог и последнюю рубаху отдать. Так что, засучив рукава, я с головой нырнул в разработку невиданного фейерверка. Ракеты пускать, что в небе цветными шарами бабахают, это, конечно, красиво, а вот для человека, который лазерные шоу видел, слабовато. Да и государь ждал чего-то эдакого. Значит, нужны были целые огненные представления, с каким-никаким сюжетом и динамикой, насколько это здешние технологии, помноженные на мои знания, позволяли. Цвета, понятно, красный, зеленый, синий, желтый, с этим я уже прикинул, какие соли металлов нужны. Главная головная боль тут, чистота этих самых солей и точность пропорций. Чуть переборщишь с одним или недосыплешь другого, и вместо сочного, яркого цвета выйдет какая-то грязная мазня. А где взять чистые реактивы в нормальных количествах? Та же селитра, основа основ для пиротехники, которую мы добывали, это ж слезы, а не селитра, грязи в ней, вагон и маленькая тележка. Придется в Игнатовском отдельную линию по ее очистке запускать, может, через многократную перекристаллизацию или еще какие фокусы. С солями металлов, та же история. Медный купорос, который должен был дать синий или зеленый, тоже шел с таким букетом всякой дряни, что угадать конечный результат было сложно. Придется напрягать остатки институтских знаний по химии, чтобы как-то это дело до ума довести. Но самое интересное, это огненные картины. Сложные движущиеся фигуры, это пока из области фантастики. А вот статичные, из множества огоньков, это можно попробовать. Представим себе здоровенный деревянный щит, а на нем, по заранее нарисованному контуру, закреплены сотни мелких гильз с пиротехническим составом. Если эти гильзы соединить с топиновыми дорожками, это такие шнуры, пропитанные пороховой мякотью, которые горят с определенной скоростью, то можно заставить их загораться одновременно или по очереди. Так можно было бы нарисовать в небе, скажем, вензель государя, или звезду, или даже простенький силуэт корабля. А если использовать разные цвета, то картина станет еще забористее. Например, контур звезды – желтый, а лучи – красные. Или якорь – синий. А ведь это реально возможно. А как насчет движения? Можно попробовать сделать так называемые огненные колеса или солнце. Это когда на оси крепится крестовина или колесо, а на его концах или по кругу – мелкие ракетные движки или просто гильзы с быстро горящим составом, направленные по касательной. При горении они будут раскручивать всю эту конструкцию, создавая вертящийся огненный круг или спираль. Если таких колес сделать несколько, разного размера и цвета, и запустить их вместе или с небольшим перерывом, вот тебе и представление. И, конечно, ракеты. Трубки с порохом, с какими-никакими стабилизаторами, деревянными рейками, привязанными к корпусу, чтоб летели ровнее. И можно поиграть с многоступенчатыми зарядами. Например, основная ракета взлетает, а на определенной высоте от нее отделяются несколько мелких звездочек или бомбочек, которые, в свою очередь, бабахают цветными огнями. Получится эффект каскада огненного дождя, а еще звук. Если в состав заряда подмешать определенные химикаты, тот же калиоперхлорат, если Брюс его раздобудет, или даже просто смеси с металлическими порошками, можно получить оглушительный треск или свист. Или, скажем, использовать гильзы особой формы, которые при горении пороха будут издавать воющие звуки. Представляю, взлетает ракета, рассыпается огненным дождем, а за этим протяжный, нарастающий вой, аж мурашки по коже. Иллюминация. Можно расставить вдоль набережной или вокруг Петропавловки, если фейерверк там будет, кучу бенгальских огней или фонтанов. Бенгальские огни – это, по сути, палки, покрытые составом, который горит долго и ярко, давая цветное пламя. А фонтаны – это гильзы, набитые составом, который при горении выбрасывает сноп искр на несколько метров вверх. Если их расставить группами, чередуя цвета, можно создать очень красивую картину. Все эти задумки требовали гору подготовительной работы. Нужно было рассчитать и смешать десятки разных пиротехнических составов, изготовить сотни, если не тысячи, отдельных деталей, гильз, ракетных движков, стопиновых шнуров, деревянных каркасов для огненных картин и колес. В Игнатовском придется разворачивать целое производство. Федька с Гришкой, парни с руками, но одни они не потянут. Придется привлекать и других мастеров, учить их, следить за каждым чихом, ведь ошибка в таком деле может дорого обойтись. Размышляя обо всем этом, я сидел в своей коморке в Игнатовском, заваленной чертежами и книгами, в основном, конечно, переписанными от руки трудами по алхимии да механике, которые удалось нарыть. За окном выл ноябрьский ветер, а я рисовал схемы, прикидывал составы, ломал голову над конструкциями. Ветер, зараза, не унимался, гнал по Неве мелкую ледяную крошку, а редкий, колючий снежок то и дело норовил в морду съездить. В такую погоду хороший хозяин и собаку на улицу не выставит, а нам, инженерам государевым, приходилось метаться как угорелым между Игнатовским, где потихоньку отстраивался взорванный цех, и столицей, где своя каша варилась, придворная жизнь, полная интриг. То, что шведы слишком уж в курсе моих разработок, меня напрягало до жути. Взрыв в Игнатовском, как ни крути, был им на руку. Производство бездымного пороха накрылось медным тазом на неопределенный срок. Брюс, с которым мы эту тему мусолили не раз, тоже кивал, дескать, без крота где-то наверху тут не обошлось, но он контролирует ситуацию. Сидеть сложа руки и ждать, пока этот крот нам очередную свинью подложит, было бы верхом идиотизма. И вот, в один из таких серых, тоскливых вечеров, когда мы с Яковом Вильямовичем сидели в его кабинете, глушили горячий сбитень, меня и осенило. Идейка рисковая, но, как мне показалось, вполне себе ничего. Яков Вильямович, осторожно начал я, ковыряя ложечкой в кружке, а что, если нам самим шведам сведения подкинуть? Брюс отставил свою кружку, в его глазах заплясали знакомые чертенята. Так делали уже, хотя, ну-ка, Петр Алексеевич, с этого места поподробнее, какую мыслью надумал? Во-первых, я понизил голос до шепота, надо слушок пустить, что после взрыва в Игнатовском я, Смирнов, дескать, совсем сдулся, что с бездымным порохом у меня вышел полный облом, качество его, дрянь, стволы рвет, да и сам он нестабилен до жути, опаснее, чем бочка с обычным порохом. Пусть думают, что русские опять в лужу сели со своими хитрыми затеями, что их чудо-оружие – это вранье. Брюс усмехнулся в свои рыжие шотландские усы. Мысль не дурна, капитан. Пусть себе потешаются, что мы опять в хвосте плетемся. А дальше что? А дальше, Яков Вильямович, еще веселее. Помните, мы с вами про лапландские руды терли? Так вот, надо бы слушок пустить, что помимо железа, мы там наткнулись на нечто совершенно невероятное. Скажем, на огромный изумруд. Да не просто изумруд, а такой, что вся Европа ахнет. Лапландский изумруд, невиданных размеров и чистоты. И наш государь все силы и средства кинул на его добычу, а прочие прожекты, вроде моего пороха, по боку пошли. Пусть шведы слюнки пускают, пусть репу чешут, где этот изумруд искать, пусть своих шпиков на уши ставит, отвлекая их от действительно важных дел. А мы тем временем спокойненько будем своим делом заниматься. Брюс побарабанил пальцами по столу, прикидывая мой план. Затея, конечно, авантюрная. Дезинформация – это тоже оружие. А как мы этот слушок запускать станем? А вот тут, Яков Вильямович, нам и пригодятся придворные круги. Я многозначительно на него посмотрел. Если нужные сведения случайно уронить в присутствии подозреваемых, да еще и сдобрить ее пикантными подробностями, то они, как круги по воде, разнесутся по всему двору, а оттуда и за бугор утечет. Главное, чтобы выглядело все это, как обычные бабские сплетни. Брюс хмыкнул. План ему явно пришелся по душе. Решили, что сам Брюс, как человек, вхожий к государю и в курсе всех секретных дел, как бы невзначай ляпнет пару слов о неудачах Смирнова с порохом и о невероятной находке в Лапландии в присутствии какой-нибудь из особо болтливых придворных дам. А там уж сарафанное радио сделает свое дело. И действительно, информация пошла гулять на удивление шустро. Уже через пару недель Брюс с довольной физиономией сообщил мне, что его языки в Стокгольме доносят о небывалой шумихе вокруг лапландского изумруда и о том, что шведская разведка с ног сбилась, пытаясь разузнать подробности. А про мои неудачные опыты с порохом там, похоже, и вовсе забыли, решив, что русские в очередной раз пытались прыгнуть выше головы. Что ж, пусть пока радуются. Тем временем, моя инженерная канцелярия потихоньку начинала оправдывать свое название как кузница кадров. После того, как я уломал государя, не без помощи Брюса, конечно, готовить своих доморощенных спецов, ко мне тянулись кандидаты в академики. Народ был самый разный. Государь, когда Брюс доложил ему о моих академических затеях, сначала, как водится, хмыкнул. Он знал, что без своих русских инженеров и мастеров нам из этой вековой задницы не выбраться, что одними заморскими спецами, какими бы они крутыми ни были, всех дыр не заткнешь. Так, в суете и заботах, подходил к концу ноябрь. В Игнатовском потихоньку отстраивался новый пороховой цех, теперь уже с учетом всех моих противопожарных заморочек. В Питере мои первые академики грызли гранит науки, а шведская разведка, если верить Брюсу, сбивалась с ног в поисках мифического лапландского изумруда. План дезинформации начинал работать. Декабрь подкрался, притащив с собой первые настоящие морозы, от которых не восстало. В Игнатовском работа кипела, аж пар валил. Солдаты Орлова, под моим неусыпным приглядом да руководством Федьки с Гришкой, клали стены нового порохового цеха. Камень и кирпич, которые правдами и неправдами достал Брюс, шли в дело, и я тешил себя надеждой, что к Новому году хотя бы основные корпуса будут подведены под крышу. Мои академики в Питере тоже даром времени не теряли. Грызли гранит науки, вникая в арифметику, геометрию и черчение, и уже начинали помаленьку соображать в хитростях механики. Но главной моей головной болью в эти дни стала подготовка к этому самому невиданному фейерверку. Накатать список нужных химикатов для Брюса оказалось задачкой похлеще, чем я думал. Одно дело, прикинуть, какие соли металлов дадут нужные цвета, и совсем другое, изложить это так, чтобы поняли аптекари или, что еще хуже, контрабандисты, через которых Якову Вильямовичу и предстояло большую часть этого добра тащить. Война со Швецией здорово подгадила с легальными поставками из Европы, а многие из нужных мне реактивов в России либо вообще не делали, либо они были такого качества, что для тонких пиротехнических опытов годились, как коровье седло. Я сидел ночами, стараясь зашифровать название так, чтобы не слишком светить конечную цель. Вместо прямого сульфат стронция для красного огня, писал что-то вроде целестинова земля, огненный цвет дающая или камень красный, из земель саксонских. Для зеленого, вместо соли и бария, шпат тяжелый, травяной оттенок горящий. С медным купоросом было проще, его и так все знали, но я просил особо чистый, без примесей железистых. Селитру калиевую, индийскую, дважды очищенную. Серу, вулканическую, желтую, как солнце. Ну и всякие горючие прибамбасы. Канифоль, крахмал, сахарная пудра, порошки некоторых металлов, магний и алюминий, конечно, были из области фантастики, но вот цинковую пыль или железные опилки, которые давали красивые искры, можно было попробовать нарыть. Список получился, мама не горюй, на несколько листов убористого почерка, с примечаниями, где что искать и на что глядеть при покупке. Брюс, когда я ему этот талмуд сунул, только крякнул, но взялся за дело с присущей ему хваткой. Благо, я список еще в ноябре накатал. Он поднял на уши все свои каналы, и официальные, через аптекарские приказы купеческие гильдии, и неофициальные, через контрабандистов, которые, несмотря на войну и таможенные рогатки, умудрялись таскать из-за бугра всякую всячину. Достать все, что я запросил, было делом не из легких, и Яков Вильямович не скрывал, что на это уйдет куча времени и денег. «Но ты уж, Петр Алексеевич, постарайся», — говорил он мне, — «чтобы эти траты окупились с лихвой, чтобы фейерверк твой действительно стал событием, о котором будут трепаться во всех европейских столицах. Государь на это очень надеется». Пока Брюс искал реактивы, я был вынужден все чаще мотаться в Питер по делам канцелярии для просвещения своих академиков, поэтому волей-неволей окунался в придворную жизнь. Ассамблеи, балы, приемы у знатных вельмож – все это было частью той игры, в которую я вляпался, и приходилось тратить на это драгоценное время. Зато это давало возможность поглазеть на нравы столичного общества, на подводные течения, которые определяли политику и влияли на судьбы людей. И вот что я заметил. Слухи о моих неудачах с бездымным порохом шепотом обсуждали в углах, передавали из уст в уста, приправляя собственными домыслами и фантазиями. И, что самое любопытное, наибольший интерес к этим сплетням проявляли дамы из ближайшего окружения Марты Алексеевны. Особенно усердствовала Дарья Арсеньева, одна из старших фрейлин, бойкая девица, языкастая и, как мне показалось, не слишком щепетильная в вопросах морали. Она то и дело пыталась выудить у меня или у Брюса какие-нибудь подробности, то о невероятном изумруде, то о моих тайных опытах в Игнатовском. Вопросы свои она задавала как бы между делом, сделанным легкомыслием. А вот другая фрейлина, Мария Гамильтон, шотландка по происхождению, державшаяся всегда несколько на отшибе, напротив, казалась совершенно безразличной к этим разговорам. Была тиха, молчалива, и если и проявляла к чему-то интерес, то скорее к книгам или к тихим беседам с кем-нибудь из иностранных инженеров, которых при дворе было пруд-пруди. Ее отстраненность на фоне всеобщего ажиотажа выглядела даже немного странно, но никаких конкретных поводов для беспокойства она не давала. Остальные фрейлины вообще никак не выделялись. Обычные девчушки-болтушки. Подозрения на саму Марту как на невольный источник утечек информации, увы, только крепли. Она, при всей своей природной смекалке и влиянии на государя, была женщиной неискушенной в придворных интригах, и, вероятно, в беседах со своими наперсницами могла ненароком сболтнуть лишнего. Брюс, с которым я поделился своими наблюдениями, мрачнел. «Да, капитан», — вздохнул он, — «есть у меня сведения, что некоторые из ее приближенных, он деликатно не стал называть имен, проявляют, скажем так, нездоровый интерес к общению с некоторыми заморскими купцами. Вся эта придворная мышиная возня, шпионские игры и охота за реактивами, конечно, отвлекали от главного и были неизбежным злом. Тем временем, с фронта приходили неспокойные вести. Шведы, похоже, не собирались отсиживаться всю зиму в своих берлогах. Они предприняли несколько дерзких вылазок, пытаясь прощупать нашу оборону на разных участках, нащупать слабые места перед возможным зимним наступлением, что было странно, в зиму обычно не воюют. Наши войска эти атаки отбивали, но не без потерь, и каждый такой доклад лишний раз напоминал мне о том, что время не ждет, что армии как можно скорее нужны мои смирновки и новый порох. А значит, нужно было шевелиться с восстановлением цеха в Игнатовском, шевелиться с обучением академиков, шевелиться с этим чертовым фейерверком, который, как я все больше убеждался, был частью какой-то большой и сложной игры. К середине декабря в Игнатовском приморозило, снегу навалило, по пояс, деревья стояли, как в сказке, в белых шубах, а речка Игнатовка, закованная льдом, только изредка поскрипывала под ветром, будто старая бабка на печи. К счастью, стройку успели завершить под крышу, осуществлялись внутренние работы. В такую холодину из теплой избы и нос высовывать не хотелось, да только работа не ждала. Я наконец-то выкроил время для первых практических опытов с пиротехникой для новогоднего салюта. Поляну для этих огненных забав мы отгрохали на отшибе, в лесу, подальше от жилья и строящихся цехов. Орлов со своими ребятами обнес ее высоким частоколом, посты выстрел, комар носа не подточит. Безопасность – это теперь для меня святое, после взрывов я стал помешван на этом. Федька с Гришкой хвостом за мной ходили, каждое слово ловили и все указания выполняли с тройной осторожностью. Видать, тот случай для них стал уроком. Первые партии химикатов, которые Брюс достал, привезли в Игнатовское под конвоем. Разглядывая мешочки и склянки с солями металлов, селитрой, серой и прочей алхимической снедью, я чувствовал себя пацаном, которого в кондитерскую пустили. Правда, конфетки эти были весьма специфические и требовали обращения на «вы» и шепотом. Начали мы с самых простых составов, для бенгальских огней и фонтанов. Я, как аптекарь, отмерял порции селитры, серы, древесного угля, разного помола, для разных эффектов, добавлял туда порошки металлов для искры, самое главное, красящие соли. Каждый состав мы сначала пробовали на малых дозах, буквально на кончике ножа, поджигали от лучины и смотрели, какой цвет, как ярко горит, как быстро. Результаты, честно говоря, поначалу были плачевные. То смесь вообще не загоралась, то вспыхивала так быстро, что и цвета-то не разглядишь, то вместо яркого пламени, какой-то чадящий дымок. Приходилось снова и снова колдовать над пропорциями, менять компоненты, мудрить с влажностью и степенью измельчения. Работа была кропотливая, нудная, больше на шаманство смахивала, чем на науку. Федька с Гришкой зато чувствовали себя как в сказочном домике волшебника. Они толкли в ступках соли, просеивали порошки через мелкое сито, мешали компоненты по моим указаниям. Глаза у них горели. Каждый удачный опыт, яркая вспышка красного, зеленого или синего огня, вызывал у них щенячий восторг, а каждая неудача заставляла хмуриться и чесать в затылках. Постепенно, набивая шишки и учась на ошибках, мы начали нащупывать правильные составы. Параллельно с этими фейерверочными делами, я, в строжайшем секрете даже от Брюса, по крайней мере, поначалу, затеял еще одни, куда более стрёмные и важные для меня эксперименты. Речь шла о гремучей ртути. Безнадежного капсуля моя Смирновка, СМ-1, оставалась, по сути, красивой, но бесполезной цацкой. Кремневый замок, который я пока на нее ставил от безысходности, был капризный, давал частые осечки, особенно на морозе. Нужен был капсюль, мелкая, но дьявольски мощная штуковина, способная мгновенно и без осечек поджечь порох. Теорию получения гремучей ртути я, конечно, помнил из прошлой жизни. Ртуть, азотная кислота, этиловый спирт. Звучит просто, как дважды два, но на деле это была игра в русскую рулетку. Гремучая ртуть – вещество да нельзя чувствительное к удару, трению, нагреву. Малейшая неосторожность, ошибка в пропорциях или температуре, и вместо нужного продукта можно было получить такой бабах, что от лаборатории, да и от самого экспериментатора, остались бы только рожки да ножки. Первые опыты я проводил подальше от всего остального. Работал один, напялив толстые кожаные перчатки и фартук, а на морду – маску из нескольких слоев мокрой тряпки. Ртуть, которую мне удалось надыбать через аптекарские каналы, была, конечно, не ахти какой чистоты, но за неимением гербовой пишут и на простой. Азотную кислоту я использовал ту, что мы сами гнали в Игнатовском, тоже не фонтан, но выбирать не приходилось. Спирт обычный, винный, какой нарыл. Я отмерял компоненты буквально по каплям, используя самодельные стеклянные пипетки. Реакция шла бурно, с выделением едких рыжих паров, оксидов азота. Я старался держать температуру низкой, охлаждая колбу в тазу со снегом, но все равно чувствовал, как смесь подрагивает, готовая вот-вот рвануть. Несколько раз реакция выходила из-под контроля, и мне приходилось в панике заливать все это дело водой, едва успевая отскочить. Пары эти были такими ядовитыми, что после каждого такого неудачного опыта у меня потом несколько часов башка трещала и в горле першила. Но я уперся рогом. Маленькие, серовато-белые кристаллики гремучей ртути, которые удавалось получить после долгих мучений, я сушил с предельной осторожностью, буквально не дыша. Потом пробовал их на чувствительность, крохотную, смаковое зернышко, порцию клал на наковальню и легонько тюкал молотком. Бабах! Резкий, оглушительный хлопок, аж уши заложило, и маленькая вспышка. Это было оно, то, что доктор прописал. Конечно, до создания полноценного капсюля было еще как до луны пешком. Нужно было научиться получать гремучую ртуть стабильного качества и в нормальных количествах, разработать безопасную технологию ее прессовки в медные колпачки, подобрать состав для воспламенительной смеси. Но, ох уж это, но, глава 12. Я сидел на грубо сколоченной табуретке и тупо пялился на свое творение, отдыхающее на верстаке. СМ-1, Смирнов, номер 1, сверкая свежей смазкой, с прикладом из темного ореха, который Федька выгладил до зеркального блеска, она выглядела внушительно, даже грозно. В этом времени, среди фузии и пищалей, она смотрелась пришельцем из другого мира. Я чувствовал какую-то отцовскую гордость. Она была понятна, столько сил, столько бессонных ночей, столько риска. Я взял ее в руки. Тяжеловато, да, зато в плечо ложилось как влитое. Передернул затвор, тугой лязг металла, звук, ласкающий слух любого оружейника. Только вот я был инженером с багажом знаний, который здесь казался колдовством, а этот багаж сейчас вопил благим матом. Затвор продольно скользящий, сколько мы с ним бились, вытачивая каждую деталь на станках, которые сами же и соорудили. Подгоняли напильниками, матерясь сквозь зубы, когда что-то не сходилось на волосок. Но что такое волосок для этого времени и что такое допуски для оружия под бездымный порох? Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Обтюрация. Я мысленно представил, как мой нестабильный пироксилин вспыхивает в патроннике. Давление, чудовищное, не чета дымному пороху. И куда оно денется? Часть толкнет пулю, а часть неминуемо рванет назад, через все микроскопические щели между затвором и ствольной коробкой. Хорошо, если только опалит лицо и вышибет слезу. А если горячие газы ударит по глазам? Прощай, ясное зрение, здравствуй, мир на ощупь. Нет уж, увольте. И как мне удалось из него стрелять? А боевые упоры? Эти два скромных выступа на теле затвора, которые должны удерживать его от полета в лоб стрелку. Федька старался, да, но металл, мы брали лучшие, что могли достать. Но это было железо, хотя и хорошо прокованное. Оно не знало ни легирующих добавок, ни правильной термообработки по стандартам. Выдержат ли эти жалкие выступы тот адский рывок, который даст мой порох? А ведь мы столько уже угрохали стволов на испытаниях. Ладно, допустим, случилось чудо, как тогда, в момент нападения. Затвор выдержал, газы не прорвались. А гильза? Ее же нужно как-то извлечь. Экстрактор, сиречь-выбрасыватель я предусмотрел. Маленький такой, подпружиненный крючок. Но гильзу-то после выстрела раздует, припечатает к стенкам патронника. И этот кустарный экстрактор, выпиленный из того же сомнительного железа, скорее сам сломается, чем выдернет ее. Придется после каждого выстрела шомполом работать. Скорострельность, достойная будущего. Ага, теперь ствол, охтинский, с казенного завода, лучший из лучших. Но и он железный. Да, стенки толстые. Но рассчитан он на дымный порох, на его относительно плавное, бархатное горение. А мой пироксилин, это же почти детонация. Резкий скачок давления, ударная волна. Этот лучший ствол разрывает на куски, как перезревшую тыкву. Осколками посечет и стрелка, и тех, кто рядом окажется. Веселенькая перспектива. И на испытаниях это было. И калибр. 7 с лишним линий, почти 18 мм. Это же фузийный калибр. С дымным порохом, терпимо. Но с моим, бездымным, который по энергетике превосходит дымный в разы. Отдача будет такая, что и медведя с ног свалит, и как я в горячке тогда не почувствовал. Какая уж тут прицельная стрельба. Удержать бы эту дуру в руках, чтобы она тебе ключицу не раздробила или плечевой сустав не вывернула. А патроны, это вообще отдельная поэма. Мой пироксилин. Каждая партия, сюрприз. То вспыхнет быстро, почти без дыма, как и положено, а то вдруг начнет гореть с каким-то зловещим шипением, готовый вот-вот рвануть. Стабильности 0,0. Латунные гильзы, которые мы с Гришкой тянули на самодельном прессе, обливаясь потом, тонкие, хрупкие. Их же просто рвет при выстреле. Или так раздувает, что потом из патронника не выковыряешь. А капсюли – это гремучая ртуть, которую я синтезировал, рискуя каждый раз остаться без пальцев, а то и без головы. То она дает осечку, то срабатывает от малейшего сотрясения. Снаряжать такие патроны – все равно, что ходить по минному полю с завязанными глазами. Магазин – коробчатый, на 5 патронов. Выглядит современно. Только вот подача патронов – ручная. Это я так хитро придумал, когда понял, что с пружиной у нас полный швах. Все наши попытки сделать нормальную подающую пружину закончились либо поломкой самой пружины, либо тем, что она была слишком слабой, чтобы толкать патроны, либо слишком тугой, деформируя хлипкие гильзы. Так что стрелку приходилось после каждого выстрела вручную, каким-нибудь шпыньком, проталкивать следующий патрон на линию досылания. Пока стрелок будет этим заниматься, его противник успеет перезарядить свою фузию, подойти вплотную и дать по кумполу. Замечательная скорострельность, ничего не скажешь. И вся эта конструкция собрана из деталей, выточенных на станках, подогнана напильниками, на глазок и на ощупь. Какие тут могут быть допуски? Какая взаимозаменяемость деталей? Сплошные люфты, перекосы, скрытые напряжения в металле. Это СМ-1, уникальный, штучный образец. Мой самый первый я не рискнул пустить на испытание. Дорог как память. Я тяжело вздохнул и положил винтовку обратно на верстак. Нет, Смирнов, ты, конечно, молодец, что довел дело до такого вот изделия. Но это не оружие. Это, если называть вещи своими именами, красиво сделанная бомба с очень ненадежным запалом. Стрелять из этого – безумие. И если я сейчас попытаюсь продемонстрировать ее царю или Брюсу в действии, то, скорее всего, бесславно закончу свой путь прогрессора где-нибудь здесь, в этой пыльной мастерской, разлетевшись на куски вместе со своим первенцем. Я посмотрел на свой первый образец. То, что я сейчас целый и невредимый, и даже могу рассуждать о планах на будущее, это не иначе как чудо, или просто удача, которая иногда улыбается дуракам и безумцам. Как оно вообще сработало? Вспоминаю все это, и волосы на голове шевелятся. Это было не инженерное решение, это было какое-то шаманство, помноженное на отчаянное везение. Словно все звезды на небе в тот момент сошлись в одной точке и решили мне подыграть. Каждый элемент этой нелепой, опасной конструкции сработал на пределе своих возможностей, а то и за этим пределом. Любой другой исход был бы в 1000 раз вероятнее. Кстати, про испытания. Мы ведь их провели. Собрали еще таких же изделий, благо детали на них Федька уже наловчился точить. И около 100 патронов, стараясь воспроизвести ту первую удачную партию. Результат был плачевным. Из 10 ружей 7 вышли из строя после первого-второго выстрела. У 3 разорвало стволы, у 2 заклинило затворы так, что их потом только молотком можно было выбить. Еще у 2 затворы просто не выдержали и деформировались. И только 3 экземпляра кое-как отстреляли по 5-6 патронов, после чего тоже пришли в негодность. А сколько патронов дали осечку или, наоборот, привели к слишком сильному, почти детонационному, выстрелу, я уже и не считал. Сам я при этих испытаниях присутствовал издалека, за мешками с песком. Так что тот мой первый боевой опыт, это чистой воды аномалия, исключение, подтверждающее правило. И это правило гласит, из такого оружия стрелять нельзя, категорически. То, что мне тогда повезло, это не повод для гордости, а повод для серьезных размышлений и полной переработки всей концепции. Чудеса случаются, но рассчитывать на них в таком деле, как создание оружия для армии, это преступная халатность. Нужна предсказуемая система. Вот ее-то мне и предстоит создать. Значит, так, если мы говорим о перевооружении армии, нужен системный подход. Мозговой штурм имени меня одного продолжался несколько дней. Я исписывал листы дорогой бумаги, которую мне выделял Брюс, чертил схемы, составлял таблицы, прикидывал сроки и ресурсы. Моя каморка пропахла химикатами и дымом от сальной свечи. В итоге на свет появился документ, который я для себя назвал «Проект Феникс», потому что из пепла моих первых, почти провальных, экспериментов должно было возродиться нечто действительно стоящее. Этот проект я и собирался положить на стол Якову Вильямовичу, а там, глядишь, и до самого государя Петра Алексеевича дойдет. Первое и главное – цель – создать и запустить в серийное производство винтовку СМ-1, полноценное оружие образца, скажем, 1707 или 1708 года. И, разумеется, патроны к ней. Это не на один год работа, тут минимум 3-4 года вкалывать придется, и то, если звезды сложатся удачно. Я закрыл глаза и попытался представить модернизированную версию своего первенца. Магазинная винтовка, само собой, с продольно скользящим затвором, но уже не тем недоразумением, что мы свояли. Калибр однозначно меньше. Линия 4, максимум 5. Это примерно 10-12 мм по-нашему. Золотая середина между убойностью и возможностью контролировать отдачу, да и стволы такого калибра делать будет чуть проще. Патрон унитарный, с цельнотянутой латунной гильзой, никаких паяных швов, только монолит. Капсюль центрального боя, естественно. А вот пулю хорошо бы в оболочку одеть. Свинцовая пуля в нарезном стволе, да еще при скоростях, которые даст бездымный порох, это жуткая освинцовка канала ствола уже после нескольких выстрелов. Точность упадет, чистить замучаешься. Медная оболочка, идеальный вариант, или мельхиоровая, если удастся наладить получение этого сплава. Порох, только стабилизированный пироксилин, зерненный, чтобы горел предсказуемо и не шарахал почем зря. Ствол, сердце винтовки, только стальной, из нашей игнатовской стали, которую мы еще будем доводить до ума. Цементированная или, в идеале, тигельная, нарезав 4, а лучше 6, для лучшей стабилизации пули. Длину ствола нужно будет подбирать экспериментально, чтобы оптимально использовать энергию пороха. Затвор, продольно скользящий, с двумя мощными боевыми упорами, которые не срежет при первом же выстреле. Надежный экстрактор и эжектор, чтобы стреляная гильза вылетала сама, без помощи шампала. Магазин, коробчатый, на 5 патронов. Можно отъемный, можно и неотъемный, это уже детали. Главное, с нормальной пружиной подавателя, а не той пародией, что у меня сейчас. Прицельные приспособления, регулируемые, чтобы можно было вести прицельный огонь хотя бы на 800, а то и на 1000 шагов. Ну и ложа удобная, из хорошего дерева. Если проводить аналогии с моим временем, то это должно быть что-то среднее между старой доброй Масинкой, с ее простотой и феноменальной надежностью, и Маузером 98 года, с его мощным патроном и продуманной конструкцией затвора. Конечно, до их уровня нам будет как до Китая, зато сам принцип, мощный патрон с бездымным порохом, прочный затвор, нарезной ствол и магазин, вот к чему нужно стремиться. Даже ранние винтовки Манлихера или Лебеля могли бы послужить отдаленным ориентиром. Теперь, план мероприятий. Как говорится, дорогу осилит идущий. Идти придется долго. Первый этап, самый важный и самый сложный, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Не ОКР, по-нашему. На это уйдет минимум год, а то и два. Главная головная боль – порох. Нужно отработать технологию получения стабильного пироксилина. Это значит, жесточайший контроль чистоты исходных кислот. Никаких грязных селитр и купоросного масла переменной концентрации. Нужны методики очистки, нужны ареометры для кислот, чтобы точно знать, с чем работаешь. Температурный режим при нитровании критически важен. Многоступенчатая промывка пироксилина, возможно, с нейтрализацией остатков кислот слабым раствором соды, если ее удастся получить в достаточно чистом виде. Потом, безопасное зернение, чтобы порох не пылил, а был в виде гранул определенного размера. Возможно, придется поэкспериментировать с флегматизаторами, веществами, которые снижают чувствительность пороха и делают его горение более равномерным. Канифоль, парафин. И для всего этого нужна лаборатория. Вторая важнейшая задача – металлургия. Наша игнатовская сталь – это пока что лотерея. Иногда получается что-то приличное, а иногда – шлак. Нужно совершенствовать технологию. Для цементации – подбирать оптимальный уголь, время выдержки, температуру. Для тигельной плавки – искать или разрабатывать более качественные огнеупорные глины для тиглей, чтобы они не лопались в самый ответственный момент. И нужны методы контроля качества стали, хотя бы примитивные. Проба на излом, чтобы видеть структуру металла, определение твердости по царапинам или по отскоку молотка. Федькино чутье – это хорошо, правда, нужна система. Третье направление – не ОКР, патронное производство, латунные гильзы. Нужно освоить технологию глубокой вытяжки. Это значит, нужны прессы, нужны матрицы и пуансоны из твердой стали. Их тоже придется делать самим. С капсюлями, та же песня. Стабилизировать производство гремучей ртути, сделать его менее опасным. Разработать безопасную технологию снаряжения медных колпачков. И не забыть про оболочку для пуль. Экспериментировать с медью. Может быть, удастся получить какой-нибудь подходящий сплав. И, наконец, собственно оружейное производство. Создание опытных образцов стволов уменьшенного калибра. Отработка технологии сверловки длинных и точных отверстий. Нарезка канала ствола – это вообще высший пилотаж для здешних условий. Нужны специальные станки, нужен режущий инструмент. Проектирование и изготовление нескольких вариантов затворов. Начать с чего-то более простого – с откидных, например, постепенно, шаг за шагом, двигаться к оптимизированному продольно-скользящему затвору, и пружины. Нужны надежные пружины для магазинов и ударно-спусковых механизмов. Это отдельная, очень непростая задача для здешних кузнецов. Когда неокр дадут первые результаты, можно будет переходить ко второму этапу, созданию опытно-промышленной базы. Это еще год-полтора. Потребуется строительство специализированных мастерских, а лучше, небольших цехов, химический, для производства пороха и кислот, подальше от жилья и других строений, с соблюдением всех мыслимых и немыслимых мер предосторожности, металлургический, с новыми печами и горнами, патронный, тоже отдельное, хорошо защищенное помещение, и оружейно-сборочный цех. Для всего этого нужно будет спроектировать и изготовить специализированное оборудование и станки. Пусть они будут примитивными по моим меркам, но они должны быть на порядок лучше того, что есть сейчас. Сверлильные станки с жесткой станиной и механической подачей. Токарные, способные обрабатывать металл с достаточной точностью. Фрезерные, хотя бы простейшие, для изготовления деталей сложной формы. Прессы для вытяжки гильз и штамповки мелких деталей. Новые печи для плавки металла и термообработки. И, конечно, кадры. Нужны люди, мастера и рабочие, которых придется обучать практически с нуля. Это будет долго и трудно. Надеюсь, мои академики станут отличными учителями. И только после этого, на третий-четвертый год, если все пойдет по плану, можно будет говорить о развертывании серийного производства и войсковых испытаниях. Выпустить первую опытную партию винтовок СМ-1, уже улучшенных, и патронов к ним, и устроить им самые беспощадные испытания, на прочность, на надежность, на точность, на живучесть в различных погодных условиях, стрелять из них до тех пор, пока не сломаются или не откажут, и по результатам этих испытаний вносить доработки в конструкцию, а параллельно, готовить документацию, чертежи, технологические процессы, чтобы потом можно было масштабировать производство. Звучит грандиозно и почти нереально, но если не ставить перед собой таких задач, то и сидеть здесь смысла нет. Однако, 4 года – это очень долго. Царю Петру результат нужен вчера. Он человек нетерпеливый, ему подавай победы сейчас, а не в светлом будущем. Поэтому, пока будет идти вся эта титаническая работа над СМ-1, нужно что-то показать ему раньше, что уже сейчас даст русской армии преимущество, что-то более простое, чем полноценная магазинная винтовка, эдакий промежуточный вариант, назовем его СМ-01, это не будет полноценная винтовка, скорее, модификация существующего оружия или создание чего-то узкоспециализированного, где преимущества бездымного пороха будут наиболее очевидны и достижимы с меньшими технологическими затратами. Здесь не нужно будет изобретать велосипед с нуля, можно будет опереться на то, что уже есть, лишь немного это усовершенствовав. И это, пожалуй, единственное, что может удержать интерес государя к моим затеям на такой долгий срок. Дать ему в руки то, что стреляет дальше, точнее и без этого дурацкого облака дыма, и он, возможно, согласится подождать основного блюда. Итак, СМ-01, потому что это еще не полноценная единица, а так, проба пера, демонстрация возможностей. И тут у меня было несколько идей, как говорится, на выбор. Нужно было что-то, что можно было бы сварганить относительно быстро, с минимальными переделками существующего и максимальным использованием уже имеющихся, пусть и несовершенных, наработок. Первый вариант, самый очевидный и, пожалуй, самый легкореализуемый, это казнозарядная гладкоствольная фузия, или, если покороче, карабин. Назовем его СМ-01Ф, фузийный. Берем стандартный фузейный ствол. Да, он железный, да, он не рассчитан на мой порох. Но, во-первых, мы будем отбирать самые качественные стволы, проверять их на отсутствие раковин и трещин. Во-вторых, можно попытаться усилить казенную часть. Например, навить на нее в горячем состоянии несколько слоев прочной железной проволоки, как это делали с некоторыми старыми пушками, или выковать и напрессовать дополнительную муфту. Это тоже непросто, но все же реальнее, чем с нуля делать новый ствол из моей экспериментальной стали. И самое главное, я четко понимаю, что это временное решение, нагрузки будут на пределе, и пороховой заряд для таких переделок придется делать послабее, чем для полноценной СМ-1. Безопасность превыше всего. Затвор для такой фузии максимально простой. Никаких вам продольно скользящих изысков. Откидной. Либо как у охотничьих переломок, ствол откидывается вниз для заряжания. Либо боковой откидной блок, как у некоторых ранних казнозарядных систем. Главное, чтобы его можно было изготовить нашими силами и чтобы он обеспечивал хоть какую-то сносную обтюрацию. Опять же, с учетом того, что давление пороховых газов будет несколько ниже, чем в целевой модели. Патрон тоже компромиссный. Латунная гильза, но можно сделать ее потолще, чтобы выдерживала многократную перезарядку. Или, как вариант, бумажная гильза с латунным донцем, в котором крепится капсюль. Это проще в изготовлении и дешевле. Капсюль, мой, на гремучей ртути, тут уж никуда не денешься. Порох, бездымный, но, повторюсь, с уменьшенным зарядом. Пуля, стандартная фузийная, круглая. Или картечь, если нужно стрелять по плотной группе противника. Какие преимущества даст такая, казалось бы, незамысловатая переделка? А их немало. Во-первых, и это самое главное, меньше дыма. Вернее, его почти не будет. Это огромное тактическое преимущество. Стрелок не демаскирует себя густым облаком, которое видно за версту. Он может лучше видеть цель, лучше ориентироваться на поле боя. Командиры смогут эффективнее управлять подразделениями, потому что не будут слепнуть от порохового дыма. Во-вторых, меньше нагара. Мой даже несовершенный пироксилин оставляет гораздо меньше твердых продуктов сгорания, чем черный порох. Значит, можно будет сделать больше выстрелов без чистки оружия. В-третьих, даже в гладком стволе бездымный порох даст более высокую начальную скорость пули. А это увеличение дальности прямого выстрела и пробивной способности. И, наконец, меньший вес заряда пороха при той же или даже большей эффективности. Это экономия самого пороха и упрощение логистики. Таскать на себе или вести в обозе меньшее количество боеприпасов всегда приятно. Обоснование для такого СМ-01Ф простое. Это самый быстрый способ внедрить бездымный порох и показать его преимущества. Мы не тратим время и ресурсы на разработку новой технологии изготовления стволов, используем имеющиеся. А простой откидной затвор сделать куда реальнее, чем сложный продольно скользящий. Да, это будет не супероружие, зато оно будет заметно лучше существующих фузий. И этого может хватить, чтобы убедить начальство в перспективности моих разработок. Второй вариант – это крупнокалиберный окопный или крепостной штуцер. Назовем его СМ-01К – крепостной. Идея тут в том, чтобы создать оружие для стрельбы с упора, где вес не так критичен, а точность и дальность на средних дистанциях играют важную роль. Например, для выбивания вражеских офицеров, артиллеристов или для стрельбы по амбразурам. Ствол для такого штуцера – короткий, толстостенный, обязательно нарезной, 2 или 4 простых нареза. И вот тут уже придется использовать мою лучшую игнатовскую сталь, которую я смогу получить. Калибр можно оставить и фузийный. Сам ствол должен быть рассчитан на повышенное давление бездымного пороха. Затвор – тоже откидной, максимально прочный, с надежным запиранием. Патрон – специальный, с усиленной гильзой, полным зарядом моего бездымного пороха и тяжелой пулей, возможно, даже с каким-нибудь сердечником для увеличения пробивной способности, если я смогу это реализовать. Преимущества бездымного пороха здесь раскрываются в полной мере. Нарезной ствол в сочетании с высокой начальной скоростью, которую дает мой порох, это значительное улучшение баллистики по сравнению с дымным порохом и гладким стволом. Точность и настильность траектории возрастут многократно, а тяжелая пуля с высокой начальной скоростью даст хорошую пробивную способность. Таким штуцером можно будет поражать цели, недоступные для обычных фузий, например, пробивать вражеские щиты мантилета или легкие полевые укрепления. Уверен, военная мысль теперь пойдет совсем по другому пути. Каждая такая игрушка будет на вес золота, но и пользу принести сможет немалую. И третий вариант, который пришел мне в голову, это что-то вроде ручной мортирки или даже примитивного гранатомета. СМ-01Г, гранатометный. Идея, использовать энергию бездымного пороха для метания небольших разрывных или зажигательных снарядов на близкие и средние дистанции. Ствол для такого устройства, короткий, гладкий, относительно большого калибра, скажем, 1,5-2 дюйма. Его можно сделать из прочного чугуна или той же игнатовской стали. Заряд – унитарный вышибной патрон с бездымным порохом. А в качестве снаряда – небольшая чугунная граната с фитильным взрывателем. Преимущества бездымного пороха и тут очевидны. Во-первых, меньше дыма при выстреле, что важно для маскировки огневой точки. Во-вторых, более стабильное горение пороха обеспечит и более стабильную траекторию полета гранаты, что важно для точности метания. Конструкция самого орудия относительно проста. Основная сложность будет в разработке и производстве самих гранат и надежных взрывателей к ним. Но если это удастся, то такая ручная артиллерия может наделать много шума в стане противника. Поразмыслив над всеми тремя вариантами, я пришел к выводу, что начинать нужно с первого, с СМ-01Ф, казнозарядной фузии. Это самый быстрый и наименее затратный способ показать эффект от бездымного пороха на существующей или минимально измененной платформе. Возможно, параллельно можно будет потихоньку работать и над крепостным штуцером СМ-01К, если найдутся ресурсы и люди. А вот гранатомет – это, пожалуй, дело более отдаленного будущего, когда будут решены основные проблемы с порохом и металлом. У меня есть долгосрочное видение и план, как к этому видению прийти, поэтапно, от простого к сложному, фокусируясь на ключевых технологиях – порохе, стали, патронах. И создание вот такого быстрого СМ-01 – это возможность продемонстрировать потенциал моих идей и заручиться поддержкой на долгие годы, которые потребуются для реализации проекта «Феникс». Ведь я не просто так сюда попал, верно, друзья? Ваши лайки мотивируют писать. Жмите «Алое сердце». Глава 13. Ну и декабрь выдался. Мороз такой, что Нева раньше срока встала, а ветер с Финского залива пробирал до костей. Солнце если и выглядывало, то на пару часов, да и то словно для проформы, нисколько не грело. Строящийся город, присыпанный снегом, выглядел неуютно. По замерзшим рекам и каналам вовсю гоняли на санях, скрипели полозья, кричали возницы. А у меня в голове, помимо этого фейерверка, прочно засела наша с Брюсом затея с дезинформацией. Подходила к концу вторая половина декабря, а с ней и 1704 год. Яков Вильямович как-то заглянул в мою казенную коморку, где я корпел над чертежами ракет для фейерверка, пытаясь приладить знания из будущего к тутошним реалиям. Вид у него был уставший. «Петр Алексеевич, изобретатель ты наш неугомонный, здравствуй!» С порога начал он, стряхивая снег с воротника. «Новости имеются, и, доложу тебе, призанятные. Я отложил циркуль. И вам не хворать, Яков Вильямович. Просим к столу, чем богаты. Небось, про шведов чего принесли?» Брюс присел, потер озябшие руки. «В самую точку, капитан. Наша сказка про лапландский изумруд такой переполох вызвала, сам удивлен. Мои люди из Стокгольма шепчут. Шведская разведка на ушах стоит. Всех собак спустили на поиски мифических камней. Представь, какие средства тратятся, какие экспедиции в их северные дыры снаряжают. Говорят, сам король Карл приказал все вверх дном перевернуть, чуть ли не под каждым сугробом в Лапландии порыться. Лазутчики носятся как угорелые, друг у дружки сведения тянут, слухи плетут, обхохочешься. Словом, заварилась знатная каша. И если бы не твой поход тогда, вряд ли поверили. Он так довольно ухмыльнулся, что и я не удержался от улыбки. Наша уловка, похоже, сработала отлично. Пусть копаются в снегу, пока мы здесь создаем бездымный порох. И слухи о моих неудачах с ракетами, дескать, весь пороховой проект, пустышка, тоже действовал как надо. Пускай думают, что мы тут только салютами баловаться способны. Это дело, Яков Вильямович, кивнул я. Чем дольше они за привидениями гоняться будут, тем больше у нас времени. Хотя эта дезинформация и работала, что-то меня все равно грызло. Нехорошие предчувствия, будто кто-то невидимый постоянно сверлит затылок, отслеживает каждый мой шаг. Возможно, паранойя на фоне вечного напряжения, но отмахнуться я не мог. Интуиция подсказывала, расслабляться рано. Знаете, Яков Вильямович, поделился я тревожными мыслями, есть у меня чувство, будто кто-то уж больно пристально за мной присматривает. То ли старые хвосты, то ли новые доброжелатели появились. Брюс сразу напрягся. Не без оснований тревожишься, капитан. Враг не дремлет, и люди у них тут имеются, это очевидно. Мы работаем, следим, да дело это не одного дня. А ты у нас фигура видная, так что держи ухо востро. Вспомнилась Дарья Арсеньева, фрейлина из окружения Марты Скавронской. Это, бойкая на язык, девица с неуемным энтузиазмом распространяла по двору любые слухи обо мне и моих прожектах. И про лапландский изумруд трещала без умолку, и про мои неудачи с порохом, и про невиданный фейерверк. На первый взгляд, обычная придворная болтушка, падкая на сенсации. Но что, если это ее образ, либо ее используют вслепую или вполне сознательно, как рупор для нужной им информации или дезинформации, направленной уже против нас. А насчет наших придворных 40, продолжил Брюс, будто читал мои мысли, та же Арсеньева, например, щебечет, как птичка, это да, но сведений, что она с кем-то из недругов якшается, у нас нет, хотя с нее глаз не спускаем, уж больно она всем, что тебя касается, интересуется. Тут постучали, адъютант Брюса доложил, что его государь срочно к себе требует. Яков Вильямович засобирался. «Ну, мне пора, капитан, а ты работай». Государь посмеивается над нашей байкой про изумруд. Да только результатов на поле боя требует по полной. Шведы, сам знаешь, в последнее время зашевелились. То тут, то там наши границы прощупывают. Так что оружие нужно как хлеб. Не расслабляйся. Я проводил Брюса. Не прошло и пары часов, как Яков Вильямович вернулся. Вид у него был встревоженный. Молча прошел к столу, плеснул себе воды. «Плохи дела, Петр Алексеевич», — вымолвил он. «Вернее, не то чтобы совсем гибель, но есть одна новость, которая мне очень не нравится. Я аж подобрался. Что стряслось? Помнишь, мы, чтобы слухи про лапландский изумруд подогреть, несколько фальшивых камней подбросили, зеленые стекляшки, хитро обработанные, издали вылитый изумруд, раздали их через подставных людей купчишкам, будто те их из Лапландии привезли. Так вот один из этих изумрудов пропал». «Как это, пропал? А вот так», — Брюс нахмурился. «Купец, у которого он хранился, вчера вечером найден мертвым у себя в лавке. Ограбили дочисто, а камень, разумеется, исчез. Но хуже всего не это, а то, что купец, по нашим сведениям, общался с одной из дам, весьма близких к Марте Алексеевне. И незадолго до смерти он с ней виделся. Да уж, если это так, дело, дрянь. Если они так легко убрали купца из-за стекляшки, что им стоит добраться до меня, носителя реально ценных секретов». Брюс тяжело вздохнул.